тебя за Коу!» Вертолет резко пошел вниз, потом его закачало. Пилот явно пытался сбросить Рэмбо, но тот, теперь уже обеими руками ухватившись за пулемет, подтянулся повыше, еще выше. Перехватившись за дверь вертолета, он неимоверным усилием втащил свое тело вовнутрь. Тяжело дыша, Рэмбо выхватил нож и двинулся к пилоту. От приставленного к горлу ножа пилот сжался. «Даю тебе возможность выбора», — проговорил Рэмбо. Но пилот выскочил из своего кресла и стал пятиться к открытой двери. Оказавшийся на мгновение без управления, вертолет качнулся. Пилот сделал еще несколько шагов и с криком выпал из открытой двери. Рэмбо сел за штурвал. «Все упаковано, кроме генератора и радиоприемника», — проговорил Мардок. Ангар напоминал громадную пустую раковину. От каждого звука разносилось эхо. В нескольких метрах от ангара стояли заполненные оборудованием вертолеты и самолет. Они были готовы по первой команде подняться в воздух. Теперь вовсю светило солнце. Прибыло еще несколько вертолетов, чтобы забрать оставшееся оборудование. Весь личный состав стоял, ожидая приказа. И только техник-связист, все еще сидевший у приемника, плотнее прижал наушники и поднял вверх руку, прося, чтобы окружающие не мешали ему слушать. «Я сказал, грузите радио», — повторил приказ Мердок. Траутман, все еще находящийся под стражей, напрягся, заметив озабоченность на лице связиста. «Думаю, вам будет интересно услышать», — сказал техник, обращаясь к Мердоку. «А, вяло отмахнулся тот, его уже прикончили». «Не совсем так, сэр», — продолжал техник. «Сейчас я слушаю сообщение от одного из советских, он находился в лагере. У него никак не получается связаться с вертолетом. На все его запросы нет ответов. Сначала он считал, что вертолет разбился». «Что-что-что?» — переспросил Мердок. «Что значит «сначала»? Ты хочешь сказать, что с вертолетом произошло что-то другое?» «Так точно, сэр. Русские почти уверены, что вертолет не разбился, а был захвачен». «Повтори, что ты сказал?» — переспросил Мердок. «Я говорю, сэр, они почти уверены, что вертолет захватил Рэмбо». «Что-что?» «Рэмбо, сэр. Они считают, что он захватил их вертолет». «О, Боже всемилостивый! Но это невозможно. Дело в том, сэр, что Рэмбо не просто захватил вертолет, а что еще? Он теперь атакует лагерь. Русский офицер просит помощи». Мердок уставился в одну точку. На его лице появилось выражение полной растерянности и недоумения. «Я же вас предупреждал», — сказал Траутман, — «что парень быстро приспосабливается к обстановке». Мердок тяжело вздохнул и медленно повернулся к стоявшим вертолетам и самолету. «Так...» Громко распорядился он, и эхо разнеслось по всему огромному ангару. «Срочно распаковываемся! Снимайте оборудование, несите его в ангар, подготовьте к работе». «Что-что?» — спросил помощник Мердока, не веря тому, что сказал его начальник. «Я повторяю! Готовьте оборудование к работе! Операция еще не закончена, черт бы ее побрал!» Знойное марево рассеялось, и Рэмбо увидел лагерь. Он подлетел поближе и нажал на гашетку дракона. Светящийся столб устремился вниз и обрушился на сторожевую вышку, стоявшую с левой стороны. В несколько секунд она превратилась в облако огня, пыли и щепок. Теперь вертолет взял вправо и направил огонь на правую вышку. Солдаты внизу поднимали автоматы и целились в вертолет, но, попадая в зону огня, буквально лопались, словно воздушные шарики, разбрызгивая кровь. Правая казарма превратилась в груду дымящихся развалин. Казарма в середине, та, в которой пытали Рэмбо, теперь полыхала и дымилась. В дребезги разлетелась сторожевая будка у ворот. Трое солдат, пытавшихся заскочить в грузовик, взлетели на воздух от мощного взрыва. Этот дракон попал в бензобак машины. «Так вам! Так!» Рэмбо хотел кричать. «Так вам! Получайте!» А может, он и в самом деле кричал, сам того не замечая. Еще один бак на глазах превратился в обломки. «Получайте!» Рэмбо все стрелял и стрелял. Он не мог остановиться. Ему хотелось весь лагерь сравнять с землей. Еще одна вышка. Теперь грузовик. «Так вам!» Не будет больше этого лагеря, и кончится этот бессмысленный кровавый кошмар».